Позы. Кошки принимают разнообразные позы, которые могут быть отнесены к двум категориям – увеличивающие дистанцию и уменьшающие дистанцию. По сути, поза кошки как бы говорит «убирайся прочь» или «можно приблизиться». Интересно, что кошачьи позы очень изменчивы в зависимости от сиюминутно ощущаемого уровня комфорта. Бывает, что сигнал «можно приблизиться» вдруг сменяется на «держись-ка подальше» или даже «я передумала, убирайся прочь». Кошка в наступательном агрессивном состоянии ходит на кончиках пальцев с опущенной головой. Усы направлены вперед, уши навострены, но повернуты в стороны, когти видны, зрачки сужены. Подчиненные кошки могут припасть к земле или вообще постараться незаметно покинуть данную территорию. Если вдруг появляется конкурент, то два соперника долго меряются грозными взглядами, напоминая дуэлянтов при замедленном воспроизведении кинофильма. Сначала они будут плавно ходить друг перед другом, а затем самый агрессивный может начать внезапную атаку. Обороняющаяся кошка иногда быстро переворачивается на спину, чтобы привести в боевую готовность сразу все свое оружие. Самоуверенная, доминирующая особь всегда смотрит прямо. Стеснительная, очень пугливая или подчиненная кошка поворачивается профилем и избегает прямо направленных взглядов. Кошка, которая спокойно уходит прочь, поворачиваясь спиной к противнику, утверждает свою моральную победу. Ниже приводится описание некоторых из кошачьих сигналов, которые помогут вам лучше интерпретировать информацию, сообщаемую кошкой в определенной ситуации. Кошка наклонила голову. Хвост обычно прижат к туловищу. Таким образом, она защищает хвост, что делает ее менее уязвимой для соперника. Испуганная кошка прижимает уши назад. Хвост обвивает туловище. Очень боязливая кошка обычно еще и пускает слюну. Кошка держит задние лапы прямо. При движении лапы едва приподнимаются. Наступление. Задние лапы у кошки длиннее передних, поэтому такая поза дается ей легко. Кошка ложится животом вверх. Такая оборонительная поза позволяет ей пустить в ход зубы и когти всех четырех лап. Эта поза также предупреждает противника, что если тот отступит, то столкновения не будет. С другой стороны, спящая на спине вверх животом или расслабленная в этом положении кошка может оцарапать, если дотронуться до нее, так как в такой позе она наиболее уязвима. Эта поза является знаком полного расслабления, но может сопровождаться мгновенной защитной реакцией. Если вы резко погладите у кошки живот или вдруг где-то рядом появится другая кошка, степень защитной реакции зависит от индивидуального характера вашей кошки. Котята могут переворачиваться вверх животом во время игр. Вы должны учитывать сопутствующие сигналы для большей уверенности при их интерпретации. Если уши кошки направлены вперед, значит она в игривом настроении. Если же ее уши повернуты назад, то переворачивание вверх животом соответствует защите. Если котенок просто приглашает поиграть, то он, скорее всего, будет мяукать или урчать. Но если он защищается, то обязательно начнет шипеть. Кошка перекатывается сбоку на бок. Приглашение к игре – приветствие. Изогнутая спина со вздыбленной шерстью – это поза «кошка на Хэллоуине», которая может выражать как наступление, так и оборону. Таким образом, кошка сообщает, что с ее стороны возможна любая реакция на последующее действие противника. Изогнутая спина позволяет кошке быстро принять агрессивную позу. Кошка предлагает противнику хорошенько подумать, прежде чем сделать ход. Котята часто принимают эту позу во время социальной игры. Они могут вскакивать на цыпочки и передвигаться задом, приглашая партнеров поиграть. На заметку. Распознавание кошачьих сигналов. Поза тела, размер и форма зрачков, положение ушей, положение и движение хвоста, положение усов, звуки, степень пилоэрекции, другие явления.